Наталья Петровна Бугаева. В светлые летние ночи призрачной красотой овеяны острова Двинской дельты. В летние ночи гладь двинских протоков тиха и бледна. Темные силуэты деревень встали на высоких угорах. Старые деревянные церкви, такие тихие и простые, возносят в бледное небо свои шатры и чешуйчатые главы. Иногда жилье сползло вниз, и тяжелые срубы, грузно навалясь на сваи, смотрятся в воду. Север — обетованная земля художников. Север — сокровищница старинного словесного жемчуга. Здесь жив до сих пор классический эпос. Здесь велика любовь к песне, к обряду, к слову. Слово на севере любят и хранят, и украшают им свою жизнь, как скатным жемчугом. В Двинском крае старинную поэзию хранят обыкновенные женщины. Особенно ярким это свойство души бывает во время обрядов, плачей на свадьбах, на похоронах. Слушая плачный причит, размеренные певучие строфы, разделяемые воплем, выкриком, вылившимся тоже в определенную мелодическую форму, не знаешь, чему удивиться — художественности содержания или совершенству внешней формы плача. Особый отпечаток на архангельскую поэзию наложил дух староверия. Этот дух веет на севере повсюду. Сама природа с великим морским простором, с широкими реками, темными бесконечными лесами настраивает на особый лад душу северянина и влечет его к мистицизму старой веры. Канонный бесконечный напев, темные величевые сарафаны, белые узкие рукава, струи кадильного дыма из старой кадильницы, таинственные скиты, кладбище со сказочно красивыми резными столбами и крестами, неотделимы от пустынных рек и озер, от дремучих елей и сосен, молитвенно воздевающих хвойные паникадила. Молитвенно растворяется в этой атмосфере душа человека, и уход в старую веру на севере нередок. В Архангельском крае в домах старинные изображения райских птиц Сирина и Алконоста. В книге «Гранограф» повествуется про каждую. «Слушая пение райской птицы, кто поблизости ее будет, тот все в мире позабудет, тогда ум от него отходит, и душа его из тела исходит». Пропение Сирина. «Кому услышать и случиться, таковы от жития сего отлучиться, но не яко там он упадет, но во следе ее теча умирает». Бывают натуры, словно они слышали когда-то пение птиц блаженного рая. И уж их в мире сём ничто не привлекает. Встречаются такие люди в какой угодно среде и поступают с собою различно. На севере они шли в пустыни, в леса, в скиты. Безразлично, по старой, по новой ли вере жили раньше. А если оставались в миру, до смерти томились и мечтали о прекрасной матери пустыни. В картинах Нестерова и Плотникова лирически нежно выражена эта мечта. В Заостровье на кладбище над зелеными могилами растут стройные сосенки и стоят расписные кресты. Изукрашены кресты титлами, чертами и резами. На крышечке у креста — коник. Под таким крестом спит Наталья Петровна. Заостровская крестьянка, она часто приезжала в город и подолгу жила, гостила у нас в доме. Считалась как бы членом семьи. Мечтательница, песенница, она умела заронить в душу любовь к прошлому. Плоть от плоти, кровь от крови северянка Наталья Петровна держала в году 12 пятниц, учила молиться грозному Илье Громовику. Сноска. Обычай почитать в году 12 избранных пятниц очень древний. В стихах и в сказаниях пятница выводится как живое божественное существо. Свято верила в домовых хозяина и хозяюшку, в банного, в водяного хозяина. Рассказывала таинственные были о древних людях. Пела стихи, пела песни. Смотрит мечтательно и говорит. Рассказывает про маленную своего племянника в Заостровье. Образа те хороши, прежны, правильны. На среднем тябле Диисус на моление постановлено, а на сторонах придовно праздники, лики разны, чины к чину, ряд к ряду, лика к лику, а все в венцы, в басмы, в цаты изодины, пеленами изувешаны, уж столь красиво, так... Перед каждым образом свешно. Мужчины в долгих кафтанах, женщины в сарафанах, хазы золоты, платки шелковы на кромку надеты, пенье старинно, долго проголосно, водя голосами-то. Как запоют, так не знать, где и стоишь. Ладаном еще накадят, буди в раю. Летом ездим гулять за реку. Ходим по обрывистому угору. Под высоким солнцем лениво плывет река. Когда с воды тянет ветерок, пажня шелковисто волнуется травами в цвету. Наталья Петровна идет и, ровно наклоняясь, рвет цветы. Уж целый букет у нее, красивый, маслица похожа на солнышко с белыми лучами, розовые и белые кашки и пушистые метелки чая. Наталья Петровна! Курочка или петушок? Улыбаясь, смотрит на кисточку метляка и говорит. Хорошо здесь, тишина. Недаром праведные-то столь пустыню возлюбили. Навек бы тут остаться, чтобы глаза не видели да уши не слышали. Тяжело вздохнет, радостей на веку мало было. Уйти бы в пустыню, прекрасная мать и пустыня, станет говорить стих. Отцы во пустыне скитались, и сам Господь пустыню похваляет. И уж поет. Прекрасная мать и пустыня, любезна моя другиня, и сам Господь пустыне похваляет. Прекрасная мать и пустыня, цветы расцветают, в пустыне птицы воспевают, архангельские могласы. Наклоняется, рвет цветы и говорит. Иосиф царевич белокаменные палаты, сады винограды все оставил. Был красавец, куда взглянет, цветы расцветают. Пошел в пустыню, по темным лесам идет, зверя не боится. Дудочку вырезал, играет на дудочке. Зверье за Иосифом идет, его не трогают. Пришел в пустыню, стал и говорить. Прекрасна мать и пустыня, любезна моя княгина, прими мя пустыня с многими грехами. Пустыня ему отвечает, она во тысячу гласов. У меня во пустыне постом попаститься, у меня во пустыне Богу помолиться, у меня во пустыне не с кем погулять, у меня во пустыне не с кем говорить. Хорошо на лугу. Подует с двины ветерок, тихонько зашумят и заволнуются травы и цветы. Полетят мотыльки, и опять все стихнет под солнышком. В чашечке шиповника возится и басовито гудит бучень. Поет Наталья Петровна. «Придет мать весна красна, я пойду во темны леса, во зелены луга, станут листья шуметь, да все со мною говорите, и я буду цветы собирать, и про пустыню буду петь». Когда скиты остатки нарушали, я молода была. Николай I последний был гонитель. Пустынь иша много стало. За Цегламиной, за Рекосихой, Лахта, Корода, Табор, Андурска пустынь. За Лявлей было. Указ пришел все жечь, по бревнышку раскатывать. Иконы либо жгли, либо навоз кладут, а на лики чиновники сядут. Медный складни начальство в городу на сплав продавало. Стариков, старух всех разгонили. На дворе зима, деваться им некуда. По миру пошли. Мерзли, так по двое, по трое каждый день находили. Ангели, беда какая была. Хоть в петлю было, полезайте. Уносилась мыслью в далекие века и зачинала досельный сказ о соловецком разорении. возбуждают и расстраивают рассказы о недавних гонениях, о соловецком разорении, уши славу поют и старину скажут. Скорбь о нем, скорбь песенная, эпическая дымка заволакивает это событие в памяти народа. Не восхотели отцы, соловецкие доброхоты, новую веру примать. Помолились о спасу преображению, да и затворились. Послали на их войско, кругом обитель обстали. Да колько лет даром и простояли. Воевод каждый год сменяют, монастырь все стоит. До того дошло и всем немочно стало. Засим и Савватий стали на небе совет советовать, стали Богу за обитель печаловать. Создай, Господи, один конец. Тут им спас проглаголуют. Не печалуйтесь, мои святы, чему быть суждено, то избудется. Я истинный спас, соловецких стояльцев не покину. Готовы им венцы золотые, отворены райские двери. А в Москве царь последнего лютого воеводу посылает. Ты послушай-ка, мой верный воевода, как на том на синем да на море, а на том на морском да на утоке, в честном во монастыри да в Соловецком, а живут там старцы да все по веры, они держат стару спасену веру. Ты послушай-ка, мой верный воевода, ты бери солдатов да поболе, ты бери-ка да пушки медны, поезжай к монастырю ко честному. Заводи у их новую веру, выводи оттуль старую веру праву, воевода и едет по морю с войском. Засим Савватий опять, как увидали суда, стали на поветерь противну запушать. Сноска. Противно? Противное течение. Стали к спасу канадце. Сноска. Канадца неоднократно что-нибудь делать. «Благослови, Господи Боже, обитель боронить!» Спас опять возговорит, уж не к Засиму Савватию, а к соловецким стояльцам. «Уж вы гоеси, старцы соловецкие, вы послушайте, рабы мои любезны, как настало, но не времечко страдимо, а ведь страдимо времечко счастливо. У меня круг престолу места много, на престоле золотых венцов довольно. Вы первы ко мне, старцы, ступайте, со престолу золотые венцы хватайте». Опять монастырь обложили, из пушек стали палить, да так до самого крещения. А в монастыре одного начальника Лагин звали. В темную пору святком зачало у его сердца тоснуть. Канун крещения отмолились, а он места прибрать не может. Сходил, караулы поставил и стал его сон долить. Только повалился, ему как в ухо кто-то шептал: «Лагине, восстань, воинство ратного граде будет скоро!» Скочил, осмотрелся, никого нету. Опять его сон одолил. Другой раз голос сказал: «Лагине, восстань, воинство ратного граде входит!» Он опять скочил и думает: «К добру ли, к худу? Что это мне?» И опять его сон одолил. Третий голос ровно ему шумел: «Воинство ратно в ограде, в ограде!» Лагин кинется туда. В самых воротах сотолкнулись соловецкие с воеводинами, и соловецкие защитники все в битве полегли. Оставшихся в живых всех рассудили, одних в прорубь, других на плаху, третьих на крюки, руки, ноги, языки обрезали. Казни были на льду. Пришла весна, тела оставались неубранными. Тепло стало, стала трава зеленеть, а лед у берега с телами мучеников стоит, не тронувшись. А ночами над има ангельское пенье, свечи горят, ладаном веет, столпы к небу огненные воздымаются. Пришел указ тела казненных зарыть. И захоронили их в братскую могилу. Когда зарыли последнего, льдина треснула, и, разделившись, ушла в море.